Когда Успенский вышел из ворот Спасской башни, его поджидали телевизионщики областной телекомпании. Сегодня был последний день агитационной работы. Появление на телевизионном экране Успенского как участника встречи в Кремле с президентом России было отличным заключительным аккордом всей избирательной кампании. Отвечая на вопросы белокурой телевизионщицы, Андрей Иванович сказал, что он обратил внимание президента на две вещи. Во-первых, на необходимость беречь лес и развивать лесопромышленность в нашей стране. Памятуя, что это его последняя предвыборная речь, Успенский решил использовать ее на полную катушку. «Если я стану губернатором, — сказал он, — то займусь реализацией своей лесной программы в масштабах области. Надеюсь, это даст возможность создать новые рабочие места и пополнить областной бюджет. А деньги области нужны как воздух. Каждый избиратель знает это не хуже меня. И на жизнь достойную надо заработать, и с долгами расплатиться». Как бы желая подыграть Успенскому и стремясь прервать затянувшийся монолог, журналистка перебила его новым вопросом. «Ну, а что вы сказали Путину во-вторых?» «Сказал, что нельзя останавливаться на полпути. Реформа федеральной власти. В частности, предложил не реформировать Совет Федерации, а ликвидировать его. Власть должна быть эффективной и экономной. Только так мы выживем. Поэтому, я думаю, нам вполне достаточно однопалатного парламента. Нечего ради амбиций губернаторов вторую палату держать и тратить многомиллионные суммы на ее содержание». «Но вы таким предложением рубите сук, на который предполагаете забраться сами. Ведь вы будете лишены возможности ездить в Москву бесплатно и решать государственные дела». Когда микрофон вновь оказался у него, Успенский пояснил свою позицию. «Я избираюсь не представителем населения области в парламент. Для этого есть депутаты Государственной Думы. Губернаторов выбирают для работы в области. А если кто хочет быть еще и парламентарием, пусть наравне с другими баллотируется в Госдуму. Правда, для этого надо отменить закрепленный в Конституции принцип разделения властей». «Это непросто», — серьезно заметила журналистка. «Непросто. Но логично и нужно. Власть должна быть единой, и делить ее не следует. Надо разграничивать полномочия, а не ограничивать деятельность российских граждан. Если среди них есть уникальные личности, способные разрабатывать законы и обеспечивать их исполнение, то, пожалуйста, пусть избираются и депутатами, и губернаторами одновременно». «Большому кораблю большое плавание», — поддержала Успенского журналистка. «Вот именно», — улыбнулся Андрей Иванович. «Я же хочу сосредоточиться на работе по исполнению законов. За время перестройки наш парламент выдал на гора 1000 федеральных законов, а жить лучше не стало». «Почему?» «Да потому что мы никак не можем научиться жить по законам, исполнять их. Все как бы по совести, да по понятиям норовим жить. От этого и страдаем. Путин правильно призывает к диктатуре закона». «Ну, вы говорили, как человек из советского прошлого, — сказала журналистка. — Это раньше цитировали классиков марксизма-ленинизма и ссылались на генеральных секретарей ЦК КПСС. Конечно, я не дам в эфир последней фразы. Если мои взгляды по конкретному вопросу совпадают с позицией президента, почему я должен скрывать это? — удивился Успенский. Но если вы считаете, что это лучше не делать накануне выборов, то поступайте, как хотите. Я не возражаю, если вы сократите интервью. Пожалуй, много наговорил. Нет-нет, нормально. Уже одним в микрофон, — сказала журналистка. Минут на пять, не больше. Обращаясь к оператору, произнесла: «Коля, выключи камеру». «У вас есть машина?» — поинтересовался Успенский. «Спасибо, все в порядке. Мы материал пересылаем на нашу студию через ОРТ. Правда, это хлопотно. Вам помогут. Вон тот симпатичный мужчина уже готов это сделать». Успенский показал настоящего неподалеку Ищенко. «Повезло мне», — подумал он, глядя, как внимательно следят за проходящими мимо людьми Ищенко и еще двое сотрудников его охранной фирмы. «Верного человека судьба подарила. Что ни говори, а Знанцев-старший разбирался в людях». «Мы с ним знакомы», — весело сказала журналистка, протянув узкую длинную ладонь, и блеснула глазами. «Успехов вам, Андрей Иванович. Я буду голосовать за вас». «Спасибо. Первый избиратель самый ценный. Я ваш должник». Успенский чуть поклонился. Словно воробушек, женская ладошка забилась в его широкой ладони. «Можно было пригласить ее поужинать», — подумал Успенский. Вновь на Спасской башне ударили куранты. На этот раз неожиданно, словно набат, извещающий об опасности. «Как-нибудь в другой раз пообщаемся», — остановил себя Андрей Иванович. Журналистка, видимо, считавшая себя неотразимой женщиной, удивленно посмотрела на Успенского. Однако слова «идите к своей машине», «Петр вас догонит» не оставляли никакой надежды. Совратить собеседника сходу ей не удалось. «Еще раз спасибо за интервью», — улыбнулась журналистка. Одернув короткий кожаный жакетик канареечного цвета, круто повернулась и пошла в сторону гостиницы «Россия». Успенский посмотрел ей вслед. Ему показалось, что она вызывающе качнула бедрами. Подошедшему Ищенко сказал: «Догони и дай ей 5000 баксов. На словах скажи, что это для того, чтобы сегодня хлопот меньше было. Я пока позвоню детям в Лондон, потом поеду домой. Хочу один побыть». Успенский набрал по сотовому телефону номер виллы, где в выходные дни отдыхали дети. К телефону подошла жена брата. Успенский звонил регулярно, поэтому особых новостей не было. И Татьяна после нескольких дежурных фраз передала трубку сыну. Игнат с гордостью сообщил, что стал чемпионом колледжа по подтягиванию на турнике, что начал понимать слова английских песен. Затем напомнил отцу об обещании забрать их домой. Сдержанно произнес «целую», передал трубку сестре. Маринка защебетала: «А я не один, а много-много раз целую». У Андрея Ивановича второй раз за сегодняшний день навернулись слезы. «Надо забирать детей», — решил он. «И я, и они страшно скучаем друг по другу». Вслух еще раз пообещал на следующей неделе привезти детей домой. «Ура!» — крикнула дочь. Ждем тебя с нетерпением. В следующую пятницу приеду за вами, уточнил Успенский. Смотрите сегодня российский канал. Может быть, меня увидите. Я был в Кремле на встрече с президентом. Сейчас включим, сказала дочь. Начинаю считать минуты до нашей встречи. А в пятницу перейду на секунды. Закончив разговор, Успенский оглянулся по сторонам. Охрана стояла рядом. У храма Василия Блаженного показался Ищенко. Во время избирательной кампании он носил с собой барсетку, в которой держал несколько десятков тысяч долларов, на всякий случай. Платить из черной кассы за всякие дополнительные услуги приходилось довольно часто. Поэтому его предусмотрительность была, как всегда, кстати. Ищенко понимал, что своим благополучием он обязан Успенскому, и старался делать все возможное, чтобы хозяину как можно комфортнее жилось. И, естественно, старался обеспечить его максимальную безопасность, ибо чем богаче становился Успенский, тем больше недругов и завистников появлялось у него, поэтому работать приходилось все больше и больше. После избрания губернатором, по мнению Ищенко, должно стать легче. Шеф станет публичным политиком, а таких у нас пока не стреляют. Он подошел к Андрею Ивановичу, доложил: «Все в порядке. Довольно до бесконечности. Вам привет». А мне показалось, что она не очень довольна. «Она, конечно, аппетитная женщина», — произнес Ищенко, догадываясь, что имел в виду Успенский. Видимо, рассчитывала на интимные знаки внимания. Но я думаю, деньги поправили ей настроение. «Куда сейчас?» «Домой, на московскую квартиру. В область поедем в воскресенье с утра. Завтра агитацией заниматься нельзя, поэтому лучше там не показываться. Пиарщиков предупреди, чтобы не высвечивались». «Все будет сделано, Андрей Иванович», — заверил Ищенко. «Может, завтра расслабимся на Знанцевской даче, попаримся и все прочее?» «Ладно. Утром уточним план», — согласился Успенский и направился к стоянке, где они оставили машины. Ищенко шел рядом. Один охранник, обогнав их, прокладывал дорогу между гуляющими у Кремля людьми. Два других шли сзади, чтобы обезопасить хозяина с тыла. Они уже проводили Успенского до двери московской квартиры. Пожав им руки, Андрей Иванович достал ключ и отворил дверь. В квартире еще чувствовался запах Ульяны. После ее гибели ему предлагали купить новую квартиру или обменять эту. Успенский отказался. Квартира на Профсоюзной улице в районе Новых Черемушек была ему безмерно дорога. В ней он прожил лучшие годы своей жизни, жизни полной душевной теплоты и согласия с женой и детьми. Здесь царила атмосфера взаимной любви и заботы. Воспоминания о былом отзывались в сердце не только болью. Они были сладостны, словно нектар из цветков акации, который он любил в детстве. Андрей Иванович прошел в холл. На журнальном столике, где раньше всегда стояли цветы, заметил пыль. Из холла повернул к правой двери, слегка толкнув ее, оказался в большой комнате. После того, как расшторил огромное эркерное окно и включил люстру, комната показалась еще больше. В застекленной стенке красовались дорогие сервизы, статуэтки, вазочки. Безделушки, которые привозили успенские из ближних и дальних городов и весей. Открыв дверцу серванта, он взял хрустального лебедя, подаренного ему лет 20 назад директором гусь-хрустального завода, куда он попал как лектор общества знания. Полюбовавшись серебристыми бликами точеной фигурки, он улыбнулся забавному вольеру хрустальных зверюшек, которых коллекционировала Ульяна. «Увы, пополнения коллекции не будет», — подумал он. Осторожно закрыв дверцу, прошел на кухню. Вспомнил, что 10 дней не был дома из-за того, что гонял по области с агитационными выступлениями. Приходилось ночевать там, где заставала ночь. Чаще всего это были номера гостиниц или резервные квартиры глав администрации, поддержавших Успенского в ходе избирательной кампании. «Цветы надо полить», — подумал он, и стал искать кувшин. Это занятие не рассеяло грустного настроения. Более того, по необъяснимой причине ощущение приближающейся опасности усилилось. Стремясь отвлечься от столь неприятного состояния, подошел к телефону и набрал номер Наташи. Услышав знакомый голос, сказал: «Это я». «Здравствуй». В ответ прозвучала традиционная Наташина: «Привет». А затем прозвучал вопрос: «Ты где пропадаешь?» Успенскому нравилось то, что Наташа, несмотря на солидную разницу в возрасте, обращалась к нему на «ты». Это обращение, как ему казалось, молодило его, уравнивало в годах. «В губернаторы избираюсь», — пояснил Успенский. «Опять в политику потянуло». «Тебе идет быть политиком». «Спасибо за поддержку. Для меня твое мнение имеет особое значение», — похвалил Успенский. «Может быть, прислать машину? Проведем вечер вместе». «А стоит ли сейчас нам встречаться?» — засомневалась Наташа. «Ведь я уже на 4-м месяце». «Да и что я мужу скажу?» «Ох, как быстро время летит», — удивился Успенский. «Я забыл, что ты теперь не свободна». «Наверное, потому что не исчезла потребность общаться с тобой. Не обижает ли тебя муженек?» «Да что ты! Нет, конечно. Я скучаю по тебе. В квартире словно в клетке сижу». Неожиданно на другом конце провода послышались всхлипывания. «Прости меня». «Не плачь, дорогая. Тебе сейчас вредно расстраиваться. Женщины должны не только любить, но и рожать. Как ты верно подметила, вам еще и перед природой обязанности надо исполнять. Иначе на детских площадках только собачники будут резвиться, а потом и вовсе жизнь прекратится. Если нужна помощь, звони, приходи. Ты имеешь право на мою поддержку. Счастья и удачи тебе. Прощай». Успенский решил не травить душу дальнейшим разговором. А Наташа, в свою очередь, услышав в трубке короткие гудки, стала набирать его номер. Не добрав одну цифру, нажала на блестящий рычажок аппарата. Стоит ли выяснять, что означает слово «прощай», тем более сейчас? Ей вдруг стало жалко себя, своего возлюбленного Андрея, своего ребенка. Но что же это за жизнь, когда они не могут быть вместе? За что такое несчастье? Наташа разрыдалась и закрыла лицо руками. В таком виде ее застал муж. Когда он приходил домой, то не звонил, а открывал дверь своим ключом, что ей не нравилось. Она сказала ему об этом. Муж усмехнулся. «Пустяки. Холостяцкая привычка». Сейчас он стоял перед ней. Встревоженно спросил. «Ты чего ревешь? Тебе же нельзя волноваться». «Да-да, я знаю», — вытерла слезы Наташа. «Одного хорошего человека обидела. Жалко его стало, и себя тоже». «Ты бы лучше мне ужин подогрела», — сменил тон муж. «Да о будущем ребенке больше думала. Тогда дурь всякая в голову лезть не будет». «Да-да», — не стала перечить Наташа, хотя и были обидны слова мужа. «Никогда он не поймет меня», — подумала она, а вслух сказала, «Ты прав. Ты самый правильный человек из тех, что я знаю. Пошли на кухню, ужин уже готов».